Глава 47. Врачи сделали все, что могли. Среди них встречались неисправимые скептики. Находились и те, кто все же пытался разрубить этот узел и хоть как-то облегчить положение. К сожалению, чистосердечные помощники рано или поздно скатывались к единственному диагнозу. Их, вызывающие у Энн горькую оскомину, одинаковые рассуждения о неврозах, болезненном воображении, навязчивых состояниях, имеющих обыкновение путывать с головы до ног особо впечатлительных людей, не оставляли ему ни малейшей надежды на помощь с их стороны. Однако еще какое-то время Энн отчаянно бился обо все эти двери, с жаром отнимая драгоценное время у эспаньолок и клинышков, прежде чем иллюзии наконец-то не сжалились над ним и его не оставили.